Глава 4. Прятаться больше не к чему. Да и жизнь нынче стоит не дороже мешка гнилой репы, рассудил Добродей, поднимая распятие. Он безотчетно вытер клинок, окровавив занавес, снял засов, пнул двери и спустился вниз, никого не встретив. Даже девки, души не чаявшие в бедной княгине, разбежались. С тем и вышел в город. Самому пытать смерть не по-христиански, а искать жизни теперь незачем. В городе не было суматохи, какую думал застать Добродей. Все чинно и мирно. Люди сами впускали варягов, а те и пальцем никого не тронули. Сам Олег ждал на площади. Для него невесть откуда принесли высокое кресло с резной спинкой, будто и в самом деле князь. Тут же толпились жрецы старой веры во главе с Яраоком. Рядом с Олегом неизменный Гудмунд, порядком посидевший, но все еще крепкий на вид Сьёльф, чуть поодаль грузный Харнимир и некоторые бояре из местных. Подали стайки мальчишек, разглядывают во все глаза. «Если спросят, скажу все как есть», — решил Добродей, но лезть на глаза Олегу не хотелось. Остановился. К нему тут же подошли другие неприкаянные нынче воины Осколода. «И что говорит новгородец?» — бесцветно спросил Добродей. «Какие новости?» «Что говорит? Велел всем христианским жрецам убираться прочь и хазарским ростовщикам тоже. Сутки дал. А слушаются, обещал прирезать». «А они?» «Все жить хотят», — хмыкнул дружинник. «Очень. Рамеи подались на запад, а хазары ушли через Ляцкую заставу. В Каганат лыжи навострили. Не, попов я бы не трогал. Они в своем тряпье на баб похожи. Но кто же с бабами воюет? А вот с хазарами с ними разговор короткий. Да и народ как бы не против позабавиться». «А он отпустил. До самых ворот с ними шли варяги. Охраняли, вот дурни», — возмутился кто-то рядом. «Почему?» — спросил Добродей. «Так ведь ясно дело, и полумесяца не пробежит, как степняк в ворота детинца постучится». «Не, они без стука. А коли и будет, так от копыт». На площадь ворвался запыхавшийся воин. Лицо красное, глаза выпучены, дышит тяжело, жадно. Он бросился к Олегу, поклонился, затараторил. Добродей видел, как приподнялись брови новгородца, он даже привстал, выслушивая этот доклад. Короткий взмах руки стал знаком для другого воина, который спешно снял с пояса рог и поднес его к губам. Тяжелый призывный звук чуть не оглушил. Казалось, весь город содрогнулся. Из домов начали выбегать растревоженные горожане, дружинники Олега тоже спешили на площадь. Добродей с отвращением наблюдал подобострастие на лицах киевлян, удивление дружинников Осколода и суровую уверенность новгородских воинов — русов, славян, варягов. «Говори», — бросил Олег. И запыхавшийся воин провозгласил на всю округу: «Свежая могила найдена! Там, на холме!» Рука говорившего взметнулась, указывая направление. «Должно быть, она и есть Оскольдова! Там крест вкопан, ремнями стянут! Прикажи, и мы привезем труп!» Олег поднялся. Величественный и бледный. «Я не стану осквернять безвестную могилу, даже если это и так. Хотя Осколод не заслуживает милости быть похороненным в земле. Но тот, кто ослушался слова моего, будет найден и разделит судьбу своего господина». Площадь молчала. Даже бабы, охочие до подобных новостей, не проронили ни звука. Все с опаской глядели на Олега, на дружинников за спиной новоявленного князя, косились на воинов прежнего, Осколода. Добродей ловил на себе взгляды горожан и соратников, скрежетал зубами. Ему отчаянно захотелось шагнуть вперед и ответить. Сказать все. О подлости Олега, который не посмел явиться в Киев как должно мужчине. О трусости гридни Осколода, что побоялись напасть на чужаков и погибнуть в неравной схватке. А еще большей трусости горожан, которые испугались воспротивиться воле новгородца, похоронить князя как человека. Каждый из стоящих здесь предал Осколода. Каждый. Плох он или хорош, но князем был. Теперь уж нет. Вот она, расплата за то, что не побоялся пойти против обычая и тем самым уберечь Киев, сохранить народ. Во рту стало горько. Грудь едва не разрывалась от боли. Он, старший дружинник Осколода, тоже предатель. потому как не посмел выйти с оружием, честно отбить тело владыки. Вместо этого поступил как последний трус, вор. Этот поступок недостоин мужчины. На плечо легла тяжелая рука. Златан. А ну его! Чего поминать старое? Мы все еще в дружине Осколода, забыл? Отозвался Добродей. Да разве же это служба, хмыкнул Златан. Мы что, козлы на перепутье? Осколод погиб, Дира от помощи отказывается, Олег... С этим таки вовсе не ясно. Ежели обо всем этом думать, голова расколется. Пойдем-ка к Синеоке, а? У нее брашка поспела. Такой ни в одной корчме не встретишь. Златан потянул в сторону, но Добродей с места не сдвинулся. Ты чего? С каких это пор киевские дружинники окольными путями ходят? Ровным голосом спросил Добря. Так это... Златан смутился, покраснел. Напрямик пойдем. Через площадь. Добродей двинулся вперед, увлекая за собой приятеля. Людская толпа уже расходилась. Горожане шептались, обсуждая новость. Многие останавливались, пристально вглядывались вдаль, где, по словам вестника, теперь покоится прежний князь. Чем ближе к Олегу, тем гаже на душе. Но Добродей не думал останавливаться. Взгляд прикован к лицу Мурманина. Эх, если бы чуть меньше воинов вокруг новгородца! Внезапно Олег повернул голову, и их взгляды встретились. Добре показалось, что в темечко вонзилась молния, прошла по спине и через пятки ринулась в землю. Ему даже запах паленого мяса почудился. В глазах Олега вспыхивали искры. Странные, нечеловеческие. Сознание помутилось. Внутренний голос шепнул: «Он знает, он все знает». А в памяти тут же вспыхнуло старое, уже забытое. Тогда, 17 лет назад, в Рюриковом граде, Олег смотрел так же. Занятый собственными мыслями, Добродей не заметил, как миновали площадь. Опомнившись, обернулся на ходу в надежде снова различить бледное лицо предводителя новгородцев и тут же во что-то врезался. «Куда прешь?» — заревело в самое ухо. Добродей отскочил. Рука по старой памяти метнулась к рукояти меча, но пальцы замерли, так и не коснувшись оружия. В полушаге стоял новгородец. Не особо высокий, но плечи шире не бывает. В светлых кудрях и коротко остриженной бороде блестели солнечные лучи, зато в глазах серых, как предгрозовое небо, ни капли веселья. Он тоже потянулся за мечом и тоже замер, не в силах отвести взгляда от киевского дружинника. «Не верю», — пробормотал Добродей. Воин кивнул, ответил в тон: «Морок». Но чем дольше рассматривали друг друга, тем меньше оставалось сомнений. «Розмич?» — наконец спросил Добря. «Ага», — протянул тот. Взгляд из растерянного стал оценивающим, и так как Розмич был чуть ниже, ему пришлось отступить, чтобы не задирать головы. «А ты вымахал на киевских-то харчах». «Да, ты всегда был выше меня», — кивнул Добродей. «Теперь вот ширше». Губы Розмича растянулись, улыбка обнажила нестройный ряд зубов. «А ты что же, предал плотничью судьбу? Дружинником заделался?» «Как видишь», — Добродей не смог сдержать улыбки, развел руками. «Силен! Хм! С тех самых пор Осколоду и служил?» «Да». «Ну а я Олегу», — с долей хвастовства сообщил Розмич и все же ненароком тронул едва заметный шрам у виска. Подарок мурманского коня. Рядом замер Златан, недоуменно таращился то на Добродея, то на ильмерского воина. Другие, те, что шли вместе с Роськой, тоже остановились, хмурились. После недолгого молчания Розмич заговорил снова. «Как мы вас разделали, а?» Из уст старинного знакомого эти слова прозвучали не так обидно. По крайней мере, желание вырвать Розмичу язык не появилось. «Ничего», — ухмыльнулся Добродей, — «и на старуху бывает проруха. Тело Осколодова не уберегли ведь?» «Да, что есть, то есть. Но мы все равно наглецов поймаем», — помолчав, новгородец продолжил. «Как тебя угораздило? В дружине Осколодовой оказаться?» «Да так». И обнялись. Добродей не сразу понял, от чего так защемило сердце. «Вот он, родич. Настоящий. Пусть не по крови, но родня. Частичка детства и милое сердцу волховской земли. Пусть из другого берега, а здесь он свой. Как там наши, деревенские? Да я и не бываю в тех краях, смущенно отозвался Розмич. А про мамку мою знаешь чего? Нет. Сразу после той резни Рюрик город оставил. Пошел возводить новый, ну, через Волхов напротив Славны. Сейчас это Новгородом и зовется. А я при Олеге все годы. И покуда отроком был, и гриднем, а дружинником и подавно. Мы вскоре в Ладогу подались, потом на Карелу ходили, свеев отражали. Даже в Вагрию однажды. Всякое случалось, и своих уже лет 10 не видел. Опять смолкли. «А помнишь?» — сказали одновременно. Оба смущенно потупились. Наконец Розмич шумно вздохнул, выпалил весело. «А ты неплохо устроился, добродей. Девки-то у вас здесь ого-го какие! Кровь с молоком! У нас таких не водится!» Раздался одобрительный гул, друзья Розмича кивали, кто-то даже прихрюкивал от удовольствия. Златан тоже улыбнулся с видом знатока. «Да, девки славные», — рассмеялся добродей, — «но с норовом». Розмич зачем-то потрогал собственную щеку, улыбка стала еще шире, глаза мечтательно закатились. «Но слишком набожные», — со смехом ввернул кто-то. «Застенчивые». Розмич захохотал в голос. «Что верно, то верно. Поймал тут одну, а она, ох, и сопротивлялась. Про грехи какие-то рассказывала. А я как прижал ее в уголочке, помял чуток, сразу разомлела. Дай, — говорит, — крестик сперва сниму, чтобы боженька не видел. Это и оказалось, как ее, христианкой. Но после, ух, огонь!» «Ври, да не завирайся!» — буркнул кто-то из новгородцев. Его слова поддержал общий смех и румянец на щеках Розмича. «А ты, случаем, не из этих?» — подозрительно спросил Роська. «Не из христиан?» Добродей почувствовал, как холодеет в животе, но Роська не дал ответить, перебил. «Вот ведь люди-то! Одним словом, олухи! Рамейским жрецам поверить! Тьфу! Дурни! А может, сам князь заставлял? Я как погляжу, после нашего приезда многие эти крестики поскидывали. Да и Яроок говорит, давно на капищах столько народа не бывало. Чуть ли не бегом бегут. Стало быть, наши боги сильнее. Да это и правильно. Разве можно Дашбога и этого мужика распятого сравнивать?» «Христа», — поправил Добря. «Христом того мужика звать». «Во-во, Христа», — закивал Розмич. «Это же надо. Его убили, а он и не спорил. Нате, — говорит, — убивайте. Тьфу! Разве нормальный мужик так поступит? Да никогда. Слабак он, Христос этот. И христиане его слабаки, потому и не смогли хазарам противиться». «Ты...» — начал было Добря, но Роська снова перебил, рассуждал с важностью. «А теперь вот. Не стало князя, а ромеев прогнали, и что? Народ радуется. Радуется, что ермо сбросил. И князя душегуба, и бога рабского. Да в один присест. А Олег освободитель. Как есть освободитель». «Рот прикрой», — сказал добродей хмуро. «Чего-чего?» Второй раз повторять не стал, двинул точно в зубы. Розмич, не ожидавший такого предательства, равновесия удержать не смог, и если бы не приятели-новгородцы, непременно бы рухнул в дорожную пыль. «Ты чего?» — спросил Роська. Голос прозвучал тихо, удивленно. Когда сообразил, глаза потемнели, лицо исказило злобная гримаса. «Стало быть, ты один из тех, кто веру в богов-то родных предал, так?» «Я христианин», — прорычал добродей, — «и от веры своей не отступлюсь». Розмич уже не слышал, ринулся вперед, кулак посылал резко, зло и точно. Добродея подхватить было некому. Опешивший Златан отступил на пару шагов и смотрел на мир круглыми глазами. Добря вскочил на ноги, чуть пригнулся, готовый в любой миг нанести или принять удар. Но зря. Приятели крепко держали Розмича, один из них склонился над самым ухом, что-то яростно шептал. Глаза у Роськи были бешеными, он рычал, пытался вырваться. «Что происходит?» Этот голос отрезвил всех, кроме добродея. В голове по-прежнему стучало, кулаки готовы к драке, как никогда прежде. О том, чтобы обнажить клинок, старший дружинник даже не думал. Роську нужно брать голыми руками, чтобы ни у кого не осталось сомнений в честности поединка. «Вот как! Эй, воин, поумерь пыл!» Добродей с рыком развернулся и замер. «Нет. У людей таких глаз не бывает, только у нечисти. И это даже не изумруды, это... Добродей так и не смог подобрать нужного слова. Олег не улыбался и не хмурился. Просто ждал, когда с лица киевского дружинника сойдет звериный оскал. «Никаких драк», — проговорил Олег. «Я задумал важное дело. Во благо Киева и славянского народа. Мне нужен каждый воин. Каждый. После подеретесь. Сам прослежу». Как завороженный Добродей глядел вслед новгородскому, теперь и киевскому князю, кажется, не дышал. И только одно знал наверняка. Он никогда не сможет ослушаться приказа этого человека. Видать, и точно колдун. Вещий. Переставляя неизменный посох, Олег уходил все дальше, сопровождаемый седовласым Яраоком и Гудмундом. «Розмич, с нами ступай!» — приказал Олегов брат. Потирая ушибленную челюсть, Розмич устремился следом, не удостоив Добродея ни словом, ни взглядом. Ветер гулял над киевскими горами. Холодный, совсем уже осенний, теребил косматую седую бородищу Яраока, перебирал полы тяжелого Олегова плаща. «Поговорим, князь, только на чистоту», — предложил Яраок, оглядываясь на занятых приготовлениями жрецов. «Розмич и Гудмунд проследят, дабы нам никто не помешал. Затем я и здесь, чтобы говорить», — ответил Олег. «Тогда пусть твои воины останутся у входа и дадут нам знак. Светлолик свое дело знает». «Светлолик?» «Мой поверенный. Помру, он заменою станет». Отворив дверь, жрец первым шагнул в проем. «Не обессудь, княже, потолки не по твоему росту». Олег хотел бы двинуться за ним, но Гудмунд придержал его за плечо и кивнул Розмичу. «Од, он первым». Олег хмыкнул, но предосторожность лишней не бывает. Розмич вошел следом за Яраоком. Сруб показался тесным и темным, в проходе он едва ли мог расставить руки. Дневной свет с трудом просачивался из-за спины и терялся впереди. «Сюда, князь!» — позвал жрец из темноты. Розмич двинулся на голос с риском свернуть ноги или расшибить лоб. Снаружи дом представлялся не столь длинным. Но глаза не успели привыкнуть к темноте, как впереди вспыхнула лампада, потом еще одна. «Все, ты можешь идти. Пусть Гудмунд известит, если что», — раздался за спиной голос Олега, который уже успел осмотреться и понять, что спрятаться лишнему тут негде. Две грубые длинные лавки вдоль стен, низкий крепко сколоченный стол. В глубине какие-то бочонки от пола и до самого верха. Олег сел, прислонив посох к стене справа. Розмич поклонился, украдкой выглядывая по низам, не притаилась ли какая змеюка. Распрямляясь, прибольно стукнулся затылком о перекладину. «Не везет сегодня, так не везет. Но князю и того хуже. Три погибели согнуться пришлось», — подумал он и вышел вон. «Не доверяешь?» — усмехнулся Яраок, покончив с освещением и двигая по столу одну из масляных ламп в сторону Олега. «Береженого боги берегут». «Да, небогато живешь. Прямо скажем, небогато», — протянул князь. «То не жилище вовсе. Схрон. По непогоде все приготовления перед жертвоприношением здесь совершаются», — пояснил Яраок. «В ногах правды нет, садись и ты». «Правда в том, князь», — начал Яраок, усаживаясь от Олега через стол, — «что посылал-то я купцов за Рюриком». «Да полно. Не знал ты разве, кто победил, я или Полот? Береста твоя первая безымянная. На кого Велес выведет?» «Полот был старший Рюриков сын, и я думал...» «Был», — уточнил Олег, зло сверкнув очами. «Рюрик нашей старой веры и Полот нашей». «Были. А я есть». «И я тоже старый», — возразил Олег. Яраок подумал, что лучше не спрашивать о судьбе Полота, и беседа пошла богословским руслом. «Нет, у тебя иные боги, князь». «Странный ты, Яраок, хотя и волхв. Все равно же, как прознал, кто в Новгороде хозяин, вести слал до совета, как сподручнее оскола досвалить. Было такое?» «Да», — коротко ответил жрец. «Но Осколоду я клятв не давал, словом с ним не связан. и для веры моей, и для народа лучше было, чтобы сгинул он, отступник. Вышло все по-твоему, Волхв. Не Волхв я, дождь Божий жрец, служу солнцу красному. А как ты именуешь бога лунного? По-нашенски то будет Велес. Вот и ладно, заключил Олег. Значит, мой бог — это Велес. Но видал ли ты две луны в ночи и два дневных светила разом? То-то и оно. Нет мурманской луны и ильмерского солнца, и полянского грома тоже нет. Завтра людей пришлю, чтобы бога в столб вкопали. А сегодня жертвы пред твоими издолбами свершу. Но ты же воин, князь, а он купцов жалует до людей дорожных. Я Раок. В тех краях, откуда я прибыл с Рюриком уж как 20 лет назад, меня знали под именем Одд-странник. И тот, коего ты только что называл Велесом, мне известен под прозвищем Всеотца. Это Один. Вовек не ходил он средь человеков своих, не меняя имен. И кончим на этом богословие. О деле давай. Негоже владельцу павших на горе со сворожичами стоять, пробормотал Яроок. Так поставлю под горой. Хотя видел на тронах в Упсале, все сидят рядом. Второй-то громовержец. О да, Перун, вместе с ворожичи урожай даруют и отнимают их в гневе. А Сатор, стало быть? Это он у вас, северян, Тор. Но для меня Перун, договорился Яроок. Вот, а я тебе, Волхв, о чем толкую, рассмеялся Олег. Это он у вас, Велес, а для меня Один. Олег, запутал ты меня. Ну а что же ихний бог Христос? Да разве бог он? Большинством голосов даже христианские жрецы смертного человека назначить богом не имеют права. Но ведь выбрали, — проскрипел Яроок. А и пусть бы, если человек хороший. Отчего бы не выбрать? Ты шутишь, должно быть, князь. Осколот, как скотину людей свободных, продавал хазарам, или того хуже, исмаилитам. И все под именем Христа. Помню. Затем я и здесь. Перед смертью Рюрик мне удел свой завещал. «Иноземцу», — пробормотал жрец. «Хотя по-нашему ты складно научился говорить. Но Киев не удел князей новоградских». «Родичу, жрец, родичу. От сестры моей у Рюрика две девочки, да парень. Был». «Все равно». «Ты не понял, Яроок. Ныне удел мой все земли от Аллади до Киева вместе собрать. Гостомыслу королю не до того было, но он сколотил союз местных племен. Рюрик не успел, но промыслил далеко вперед. Он продолжил дело своего деда. Теперь это моя судьба». «Тяжела ноша, но допустим», — согласился жрец, покряхтывая. «А что ж ты, княже, тогда ростовщиков на все четыре стороны отпустил?» «Отпустил на все четыре», — усмехнулся Олег. «Но поедут в одну. В Шаркил они двинутся, управу на нового киевского князя искать. А оттуда, коли не найдут, и далее в самый Итиль. Шаркил, али по-рамейски Саркел, уж полвека стоит. Говорят, сильная крепость. Рамеи для хазаров строили. Стены ее из белого камня в 3 сажени высотой, 8 башен. И нашим, и вашим выходят эти рамеи, задумался князь. А коли такая мощная, то оборонять ее сподручнее малым числом. Сколько в той крепости? Ну, 300, ну, 500 воев. Опять же, все не выступят. В общем, не скоро степняки явятся. Пока полной силою не соберутся, — заключил Олег. Яроок с хитрецой глянул на князя. «Думаешь, поторопить надо?» «Да, помочь не мешало бы. Уж лучше пусть они к нам за данью, чем пешим по голой дикой степи да под хазарские стрелы. А дань мы славную подготовим, добрыми секирами да острыми мечами. Долго помнить будут». «Бить хазаров надобно на выходе из степи. В леса же не сунутся. Но выманить врага из степи незнаемой тут смельчаки нужны». «Зачем же пешими, князь? И по степи. На плоскодонных судах можно к самому Итилю спуститься по великой реке. А Шаркил обойти. С Дона несподручно, там Волок длинный, говорят». «То жрец дело не этого года, да и не ближних лет. Сперва надо силами собраться. Свою бы землю поднять. Города отстроить, соседей помирить, добрых воинов взрастить, а потом уж чужой земли искать. Изготовиться должно прежде. Яроок оглядел князя с уважением. Сколько ему? Колесороковник разменял уже как бы и старец. Но осколот и постарше был, да мудрых мыслей не имел. Знаю, княже, едва лишь приходит хазарское войско, от его главных сил поочередно отделяются сотни и ходят на грабеж близлежащих деревень. Хазары окружают каждое селение, чтобы никто не ускользнул. Если ночь, то разводят окрест высокие огни. Вторгаются со всех сторон, поджигают всех, кто сопротивляется, и стариков режут. Пленяют женщин и мужчин, гонят как скот. Наведешь на нас хазаров, да не управишься, не простит народ. А если еще и на договор пойдешь? Замолчали, осмысливая сказанное. «Долго прежнему прощал», — возразил Олег. «Не беспокойся, я не сговорчивый». «Снова войной спрос. Так, стало быть, себя ты уже князем киевским объявил, Олег», — проговорил Яроок, как бы размышляя вслух. «А позволь спросить, сколько жен у тебя, княже?» «Жен всего лишь две, но мне хватает. Первая дочь ирландского конунга, от нее дочь пока Рангхильд. А другая — то Рюрикова Златовласка. У нас сын Херрауд». «У полян положено одну жену одному мужу иметь. Никак нельзя тебе князем киевским быть, Олег, не обессудь», — возмутился Яроок. «Зато великим князем всей Руси можно, говорю тебе. И ты лучше прими, как есть, это решение мое. А вместе с ней, Русью, правителем и варягов, и славен, и весь эсмерью, да чудью разной синеокой. Супротив великой степи можно лишь великим лесом выстоять, но и лесу свой бер надобен. А Киев так и быть берлогою, то бишь стольным градом сделаю посреди земель славянских. Будешь мне в том помощником?» «Высоко летаешь, князь. Я стар, да и боги», — начал было Яроок. «С ними я тоже как-нибудь договорюсь», — обнадежил Олег. Верховный жрец аж задохнулся от наглости варяга. Он бы долго не справился с возмущением и изумлением, но три мощных удара в дверь вывели его из оцепенения. «Что будет с Дирой?» — поторопился спросить Яроок. «Ты ее мужа убил, тебе за нее ответ держать. Киев любит свою княгиню». «Дирой? Это та, которая Ирина, что ли?» «Нет, три жены уже слишком много. Отпущу в монастырь, если козни плести не станет». «Хвала богам, не выстроили, еще не успели», — пробурчал жрец, касаясь оберегов на груди. «Ну так пусть хоть к булгарам, хоть к ромеям», — отозвался Олег, поднимаясь. «Нас зовут. Вперед, иди, отче. А лампады пусть горят. Разговор не окончен». «Несчастная она баба», — пояснил Яроок. «Я не воюю с женщинами», — бросил князь в спину жрецу, и уже у самого выхода он громко спросил через дверь: «Гудмунд? Что там?» «Худое дело, Од. Тут человека с Йольф прислал. Говорит, что жену Осколода порешили. Не наши, свои, киевские. И двух попов при ней, духовников, тоже», — ответил брат. Яроок обернулся к Олегу, но натолкнулся на ответный взор невозможных кошачьих глаз. «Ты же знал вещей?» «Баба с возу так и кобыли легче», — ответил Олег. «Видно, боги сами рассудили, жрец, что лучше, а что хуже». «Бедная девочка», — пробормотал Яроок, прикрывая веки, поскольку колесница Дождьба выкатила на небеса. Олег пригнулся и тоже шагнул наружу. «Розмич, поспеши в город. Скажешь Сьёльву, чтобы сыскал любого священника, хотя бы одного, из тех, кто не удрал вслед за ромейским епископом. И чтобы волоса с его головы не упало. Пусть княгиню похоронит, как подобает ее вере. Дворовых допросить кто да что. К церкви тоже охрану. Пожгут, так пол Киева сгорит за милую душу. Хлопот не оберешься». «Неужто, князь, ты сохранишь за ними храм богопротивной веры?» — изумился Яроок, заслышав слова приказа. «Ломать не строить, а жечь не дам. Ты же не внесешь туда кумиров своих?» «Вот, еще разрази меня гром!» — старик заскрежетал зубами. «Но так и пусть пока стоит». «Дозволь хотя бы кресты с куполов поснимать!» «Это, пожалуй, верно. Но сначала пусть княгиню погребут. Сам же говорил, в Киеве ее шибко любили. Князь людьми приторговывал, Но усопшая Ирина о том, видать, не догадывалась, — саркастически хмыкнул Олег. — Святая она баба выходит. Ирина это. — Была, — бросил Яраок горько и смахнул непрошенную слезу. —